Прочитаем с вами из первого псалма, с самого начала, первый, второй и третий текст. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Друзья, у двух людей очень были серьезные переживания. Они должны были прибыть в церковь и вот сказать слово, и не знали, как встретят, вернее, даже три человека, Павел, Силуан и Тимофей, и не знали, как примут их слова, как человеческие или как Божьи. Мы читаем 1 Фессалоникийцам, послание 2 глава, 13 текст. «Мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие». Они благодарили Бога, но была опасность, что будут принимать слова Божии просто как человеческие. Друзья, опасность существует и для нас. Раз она существовала тогда, то она существует и сейчас. Ну, принять просто как слово человеческое. Ну, так, если пояснить немножко, как, чтобы это понятнее было. Вы знаете, сколько раз вот одна церковь читала слова, и нам всем тоже понятные. «Так, как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Так Господь говорит. Мы тоже с вами, наверное, много читали эти слова. Но можно их принять как человеческие, а можно принять как Божьи. Если как человеческие, ну, прочитали, и все. А вот если это Слово Божие, тогда мы хотим вникнуть. Господи, а что ж здесь, что ты здесь сказал? Так как вы сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне. Друзья, как принимаются слова человеческие и как принимаются слова Божьи? Слова Божьи принимаются сердцем, слова Божьи принимаются верой. Если они верой не принимаются, то уже слово и не будет действовать. Вот мы с вами прочитали вот это место. «Мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует у вас». В ком? Верующих. Верующих. Друзья, если верой принимаем, тогда оно действует. Ну, такая вот иллюстрация. В одной церкви было собрание. Пресвитер говорит: «Братья и сестры, кто пойдет в среду к сестре, к нашей?» А сестра была полностью парализованная. Ну, она не может ничего делать, не обслужить себя, не покушать, ничего. Ну, и вот в среду кто пойдет? Никого. А в четверг кто пойдет? Все сидят. В пятницу никого желающих. Ну, он и так, и по-всякому и побуждал, бесполезно. Он не выдержал, и прямо с кафедры так, это вот, во всеуслышание: «Братья и сестры, не выйдем отсюда, пока не назначим дежурство». Кто в среду? Кто-то там руку поднимает. Друзья, это слово не было растворенное верой, оно принималось как человеческое. «Как вы сделали одному из меньших сих, то сделали мне». Друзья, а если не сделали одному из меньших, не сделали мне? А у меня вопрос: а кто там лежит, больной, кто там? Ну, это была Лидия Завьялова, а я думаю, друзья, это Христос лежал. Это лежал Христос. Вот как у вас рука не поднималась, вот сделать что-нибудь мне, вот это вы мне и не сделали. Друзья, мы только в вечности узнаем, сколько мы сделали Господу, когда делали друг другу, и сколько упустили возможность сделать Господу, когда не сделали друг другу. Это мы только в вечности подсчитаем, и Господь нам, наверное, покажет, вот это ты сделал, а вот это ты упустил возможность, а была такая блаженная возможность. Друзья, мы тоже вот читаем Библию, а всегда мы ее принимаем как Слово Божие? Не думаю. Если оно в нас не действует, если мы его верой не принимаем и не растворяем, оно для нас слово человеческое. Один брат, я все вот так часто к нему приезжаю, он говорит, ты знаешь, вот у меня есть серьезное переживание. Я когда только уверовал, для меня Слово Божие, я-то читал, ну, какая-то радость торжественная, какое-то событие, прочитать Слово приподнятое, праздничное такое настроение, а потом как-то все тускло, тускло. А теперь я знаю, где что находится, какая глава там, как стих, но нет этого подъема. Все как-то буднично, все привычно, все обычно, как по проезжей колее, туда-сюда. Ну, вроде бы, как уже знаю, так это и знаю, а чего не знаю, того не узнаю, и вот так туда и сюда. Друзья, я думаю, что у каждого из нас могут быть такие переживания, как у этого брата. Почему? Потому что действительно, сначала мы горим, прямо сильно горим к Слову Божьему. Один брат как-то ко мне подсел в одной церкви, вот, и, ну, какая-то беседа, а я смотрю, у него Библия такая, знаете, потрепанная. Я говорю, ты сколько верующий? Год. Она, у него такой вид, как будто он уже лет 50 ее. Да у него там все подчеркнуто, у него все там как-то вот так вот горит. Ну, посмотреть бы эту Библию лет через 10, может быть, какую-нибудь новенькую возьмет. Друзья, тоже есть, у меня такие есть переживания. А не остыну ли я к Слову Божьему? Не прекратится ли у меня вот эта праздничность, такая торжественность Слова Божия? Есть такие переживания. Вот, друзья, мы с вами прочитали из первого псалма. А это Слово Божие или не Слово Божие? Слово Божие, да? Вот если вы выполните это условие, не будете ходить на совет нечестивых, там не стоять на пути грешных, не сидеть в собрании развратителей, а вот так размышлять будете о Слове Божьем, то вы будете как дерево, посаженное при поток. Это Слово Божие. Я хочу прочитать одно интересное слово, не знаю, задумывались мы или нет. И такое слово есть, вот, «богодухновенно». Помните, да, все Писание богодухновенно. А как это понять, богодухновенно? Это очень серьезное слово. Друзья, и это слово Божье, богодухновенно, и надо в него вникнуть. Богодухновенно, мы видим, что оно состоит из двух слов. Бог и дух. Или Бог и дыхание Божье. Все Писание богодухновенно. Друзья, вот когда Господь с самарянкой беседовал, Он открыл ей такую истину важную. Бог есть Дух. А Слово что такое? Слова мои – суть Дух. И Господь добавляет – и жизнь. Суть Дух и жизнь. Друзья, вот так я часто вспоминаю, когда прочитываю места на эту тему, или читал, или где-то говорили, что в Китае мешки с зерном стояли, ну, тысячи лет стояли. Никто их не сажал, в хороших условиях стояли, а потом задумали так посеять. Тысячи лет там вот это лежал мешок. Ну, задумали, а есть ли там что-нибудь? И, может быть, уже там испарилось, или куда оно девалось? Посеяли. Все взошло. Почему? Там была жизнь. Мы не знаем, что такое жизнь. Ученые не знают, что такое жизнь. Ее не пощупаешь, ее не измеришь, и никаким препаратом не обнаружишь там. Вот, но там есть жизнь. А как ее обнаружить? Посеял, зашло, вот тебе и жизнь. Друзья, слова Божьи – суть, дух и жизнь. И Бог есть дух. Так стало быть, друзья, а можно так вот сказать, что ну, Бога я люблю, ну, а Слово Божие я еще не полюбил. Можно так сказать? Самообман, да? А сколько вот беседуешь там вот со старушками, старичками. Ой, я, говорит, ношу Бога в сердце. А Слово Божие есть? Да нет, у меня Библии, но я Бога ношу в сердце. Ну и носи, сатана говорит. До самой смерти носи, пока в ад не попадешь. Друзья, как можно любить Бога и не любить Слово Божие? Можно? Самообман. Иллюзия. Вот чем обманывает дьявол. Вы знаете, сколько сейчас людей ходят с Богом в сердце? Миллионы ходят с Богом в сердце. А Библии? Библии нет. Библию не читают, не понимают. Самообман. Друзья, это чудовищный самообман, если не самый великий, как сатана обманывает человека. Я ношу Бога в сердце, ну и носи, дьявол говорит, носи. Друзья, так не может быть, если мы не полюбили Слово Божие, а трудимся для Господа, знаете, непонятно, самообман. Вот, друзья, а вот когда мы читаем Слово Божие, вот вникаем так вот глубоко, есть опасность в Библии или нету опасности? Есть. Еще какая? Вот когда мы читаем, сегодня мы, друзья, глубокие вопросы будем затрагивать. И опасность есть при чтении Слова Божьего. И большая опасность. 16 глава Исход, мы читаем 16 текст. «Вот что повелел Господь, собирайте его, то есть манну, собирайте его каждый день, постольку, сколько ему съесть». И вот в этом тексте, за этим текстом стоит слово «опасно». А что опасно? Друзья, мы так понимаем, что вот христианин утром встает, ну что он? Конечно, он должен попитаться Словом Божьим. Если он не попитался день, два, три, не, уже видно, что он слабеет. И вот там каждый день, вот, собирайте столько, сколько ему, каждый собирал утречком, вот, эту манну, и мы так понимаем, что это как бы делаем проекцию, что на нас самих проекцию делаем, это познавать истину каждое утро Божью, вникать в Слово Божье. А тут предупреждение, сколько ему съесть. А некоторые не поняли и начали впрок собирать на завтра, на послезавтра. Собрали, наверное, там мешки, или я не знаю, куда они там собирали это зерно. Ну и что? Покушали сколько надо, а на завтра что? Черви восмердело. Друзья, вот так бывает, даже те, которые вникают в Слово Божие, глубоко вникают, но в жизни не реализуют, а складывают все в голову. В голову сюда сложили второзаконие, сюда Евангелие сложили, так все, натолкали сюда в голову, а сюда не проникает. А в жизнь не проникает. Ну, их в шутку называют еще головастики. Друзья, они очень много знают. И от этих головастиков и литературы сейчас столько много. А так посмотреть, вот братья ну, вроде мудро пишут, хорошо пишут, а вот на жизнь бы посмотреть. А вот как они реализуют вот эти знания? Друзья, если мы вот, познаем, но не исполняем, обязательно заведутся черви. Заведутся черви. Какие? Черви гордости. Черви, что я такой, знаете, вот лоб широкий, очень много знаю. Это опасно. Друзья, вот так вот, когда человек стоит прямо, вроде нормально, да? Когда ходит прямо, нормально. А если человек ходит так, что у него голова впереди сердца, это нормально? Это уже опасно. Друзья, так Господь сотворил, что у нас все должно быть на одном уровне. И запросы ума, и запросы сердца. Но если только голова наша опережает сердце, ой, друзья, это опасно. Я на понятном языке разговариваю. Складывать вот сюда сокровища этих знаний, вы, говорит, их слушаете, а по делам не поступаете. Они знают много, и много было открыто, а делают непонятно что. Вот тут уже и не знаешь, как на них смотреть. Говорят одно, а делают совсем другое. И опасность есть в Слове Божьем. Есть. Друзья, мы сейчас вот с вами прочитали, не будем забывать, что это Слово Божие. Слово Божие. И перед ним надо трепетать, перед Словом Божьим. И пророк Исаия говорит, ну, Господь лучше сказать через пророка Исаию, а вот на кого я презрю. На трепещущего пред Словом. Друзья, когда мы касаемся Слова Божия, мы чего касаемся, кого касаемся? Самого Бога. И вот теперь и понятно, почему надо трепетать, потому что и Бог есть Дух, и слова Его суть, Дух и жизнь. Поэтому вот так и с трепетом будем размышлять сейчас вот о том месте, которое мы с вами прочитали. Тут Господь ставит несколько условий, чтобы не ходил на совет нечестивых. Ну, мы на совет нечестивых не ходим. Что нам там делать? Мы на путях грешных не стоим. Ну, согрешаем, каемся. Но на путях грешных мы с вами не стоим. Не сидим в собрании развратителей. Мы, вот у нас свое собрание, здесь развратителей нет. Ну, те развратители, это которые вот насмешники, знаете, смеются над всеми святыми, над всем святым. Ну, друзья, мы к такому народу совершенно не относимся. Вот. А вот в законе Господа Его и о законе Его размышляет он день и ночь, тут сложнее. Тут сложнее. Но Господь ставит несколько условий, в том числе и если он будет размышлять. Тогда он будет как дерево, посаженное при потоках. Давайте немножко поразмышляем о размышлении. А как это размышлять? Ну, человек может думать, соображать, прикидывать. Ну, что он там еще, какие там есть слова? Ну, много всяких. А вот размышлять, это такое вот библейское слово. Размышлять. Ну, вот я прочитал, а что я теперь должен делать? Размышлять. Друзья, чтение без размышления пользы дает очень мало или вообще не дает, а только отнимает время. Без размышления. Ну, читать без размышления, это так, если сравнить. Вот, человек пашет, весь день пашет, ничего не посеял. А будет польза? Нет. Так что же такое размышлять? Давайте с вами поразмышляем о слове размышлять. Вот ангел Гавриил, вот к деве обрученной имени, к Марии был послан, вошел к ней. Говорит слова, которые она не понимает. Думаю, ни одного слова она не поняла. Он ей говорит так. Это Луки, 1 глава, 28 текст. «Радуйся». А чего она должна радоваться? Поясняет. Благодатная. А почему я благодатная? Господь с тобою. Еще больше непонятно. А почему Господь только со мною? Благословенна ты между женами. Друзья, каждое слово и тупик. Почему я благословенна? Она, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Друзья, ей, если бы все было понятно, а для чего тогда смущаться? Смущаться – это человек не понимает, как реагирует, что это значит. Знаете, на курсах один брат вот так вот поставил руку, а сестра хотела выйти. А он поставил ей руку. Она не знает, как на это реагировать. Ну, знаете, так вот поставил и поставил. А сестра выйти не может. Потом подходит и плачет, говорит, я не могу, я не знаю, как реагировать на его знаки, что он хочет мне сказать. Плачет непритворно. Друзья, она не понимает, чего она должна радоваться. Но потом-то выясняется, что она должна радоваться тому, что пришествие Мессии будет, о котором возвещали пророки. Но пока что она не понимает. Она смущается, она не знает, как реагировать. Смутилась от слов его и размышляла. Хотела понять. Хотела понять слово, которое было до нее. Друзья, вот это размышлять. Это значит понять, Господи, а что ты мне хочешь сказать? Вот открываем как зеркало, да, вникаем в него, смотрим, хотим увидеть себя. Господи, ты меня в зеркале вот в твоем покажи. Вот как у Якова записано, да, друзья, вот когда Якова читаем, тут вроде все понятно. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Посмотрел на себя. Ой, друзья, сейчас сатана так изощрился, так исхитрился, что дитя Божие смотрит в зеркало и видит не себя. Может быть такое? Ну, наверное, кто-то думает, ну, брат фантазирует. Берешь зеркало и видишь не себя. Бывает. Муж жене буквально каждый день. О, я нашел. Это, говорит, тебе. Тебе. Он ее называл духовной блудницей, она там паспорт взяла и так далее, считал, что это начертание, это и все такое. И каждый день он ей искал, член нашей церкви, сестра, а он каждый день ей, вот ты блудница, о, еще для тебя, еще. И вот так он берет Библию, как зеркало, а сатана ему немножко другой угол делает. И в Библии отражается не он, жена отражается, какой-то брат отражается, вся церковь где-то отражается. Вот так, чуть-чуть только, по другим градусам и все. Ну, когда сатана его так долго обманывал, теперь состояние его ужаснейшее. Он был пьяница, а сейчас стал еще хуже. 19 лет ни грамма не пил, а сейчас страшное дело. Выпьет стакан водки, идет о Христе, песни поет под баян. Страшное состояние, ужасное. Почему? Вот читал, видел не свои природные пятна, рассматривал природные пятна у жены своей, так близко рассматривал. К брату подходит, рассматривает, у него пятна там, а себя прозевал. И думается, что уже и восстановить нельзя. Такая развалина, что там уже ничего живого нету. Вот. Да, конечно, друзья, кто вникнет в закон совершенный, это хорошо, это правильно. Кто вникнет? Но бывает, человек вникает, а видит не себя. Тоже опасно. Видите, сколько опасностей в Слове Божьем. И собирать суда, и видеть не себя. Давайте мы с вами сделаем сейчас такой маленький разбор. Вот. Будет он как дерево, значит, при условии, что он начинает размышлять, не просто читает. Друзья, а что легче, читать или размышлять? Детки, вы читать можете уже, да? Могут детки читать. А размышлять? А размышлять, может, еще и взрослые не могут. Да, читать мы все можем. Он пятилетка, он уже он в детском саду, пожалуйста, он читает бегло. А размышлять? Это надо учиться с вами, друзья. Размышлять – это духовное напряжение, это труд. А читать можно механически. Как вода через трубу вот прошла, ну и все. Вот интересно, опять сложный вопрос, друзья, хочу поднять. Не думаю, что я уже нашел там какое-то такое решение. Ну, для нашего размышления, может быть, вы на разборах тут. Вот если спросить, друзья, что сначала надо полюбить Слово Божие и как следствие размышлять? Или сначала размышлять, пока не полюбишь? Как? Вот мы читаем в Псалме 118, 97 текст. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». А так можно было бы прочитать? «Как люблю я закон Твой, потому и размышляю». Ну, раз люблю, потому и размышляю. «Не очень люблю, не очень размышляю». Совсем не нравится, и некогда время размышлять. Можно так и рассуждать? Друзья, я нашел ответ еще в одном, в этом же псалме, в другом месте, в 48-м тексте. «Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих». А почему именно такой порядок у Бога? Полюби и размышляй. А почему нельзя размышлять до тех пор, пока не полюбишь? Я думаю, что порядок здесь правильный такой. Как я люблю? Ну, вот, например, сравнить. Друзья, дети новорожденные любят молоко. А когда они полюбили? Когда они уже хорошо наелись? Да нет. Они еще не пробовали молоко. Они его любят? А Бог вложил способность любить молоко? Они уже любят. Они уже ищут молоко. Друзья, когда мы с вами покаялись, когда Дух Святой нас коснулся, уже Господь поселился здесь Духом Святым, и все, мы Ему там место дали. Вот. А Он вложил в нас способность любить или нет? Вложил. А еще вопрос. Способность любить Слово Божие Он вложил. А моей стороны тут нету? Знаете, одна сестра как-то подходит и говорит: брат, у меня вопрос к вам. Почему Бог допускает меня до сомнений, колебаний и даже до неверия? Кого обвиняет? Бога. У меня такое иногда состояние, и я прям не верю. Почему Бог до меня до такой допускает? Друзья, это получается так, тогда, когда мы не видим Божью сторону и человеческую. И видим только Божью в спасении, ну, в любом вопросе. В любом вопросе. Я не буду поднимать этот вопрос, потому что он очень широкий и очень глубокий. Бог спас всех людей, не все спасенные. Бог примирил с собой мир, не вменяя преступления, примиренных мало. Бог излил в нас любовь, излил, а достигать... Друзья, и наша сторона. Вот так вот только просматривает Божию, а свою не просматривает. Начинает обвинять Бога. Друзья, мы тоже можем сказать: Господи, я вот дитё твое, ты мне вложил любовь к Библии, но я не читаю, ну, вот сколько ты мне вложил. Вот. Значит, ты мне мало вложил любви. Нет, друзья, надо увидеть и нашу сторону. О законе его размышляет он, а это уже наша сторона. А это труд, а это духовное напряжение. Но сначала, конечно, Господь дает нам любовь к Слову Божьему, но за это надо увидеть и нашу сторону. Друзья, вот теперь давайте немножко такой разбор сделаем вот этого первого псалма, и не будем забывать, что это Слово Божие. «Будет он, как дерево посаженное». Стоп! Остановились, посаженные. Давайте будем учиться размышлять. Друзья, посадить дерево – это просто или непросто? Я за свою жизнь ни одного дерева не посадил. Но если бы мне сейчас предложили дерево посадить, я бы пошел и спрашивал, и стал бы спрашивать, а как это делается? Я могу такую лунку сделать, закопать его, что дерево совсем не видно будет, если он саженец. Или посадить его на такое мелкое расстояние, что там любой ветер его уложит. Но я не знаю, на какую глубину саженец сажается. Ну, а теперь, друзья, посадить саженец – это труд. Почему? Вот и там и луночку, и посадить, и надо заградку, наверное, поставить, и колышек забить как-то, и, может быть, там проволочкой, или там, вот, ну, чтобы там, или собачка, или ветерок там как-то, ну, труд надо. Друзья, у меня вопрос такой. А всегда есть желание Слово Божие читать? Как пред Господом. Не всегда. Вот какие-то заботы, какие-то переживания. Кого-то куда-то на рынок тянет, куда-то еще дальше. Ну, нет желания. А теперь вот и слово «посаженное». И как теперь? Берешь себя и сажаешь. Да, и сажаешь. И не всегда человек имеет аппетит здоровый к еде. Не всегда имеет аппетит. И когда уже у человека нет аппетита, тогда или скорая помощь, или молитвы, и то, и другое иногда бывает. Иногда уже спасти нельзя. Почему? Аппетит пропал, ожидай скорую смерть. Перед смертью обычно человек теряет аппетит полностью ничего не хочется. Я как-то вот при смерти был двух людей. Я приносил с рынка такое, что, ну, не знаю, как это можно не кушать? Я уже думаю, что, ну, труп уже поел бы это, вот настолько это вкусное. Ничего не интересует, абсолютно. Не хочется, я говорю, ну, хоть одну ягодку, ну, не хочу, не идет она мне, не идет. Друзья, надо ожидать близкую смерть. Это уже очень опасно. До такого состояния доводить не надо. И когда человек в таком состоянии, уже начинают его какими-то проводами обвешивать, какие-то тут глюкозу, поддержку дают врачи, ну, чтоб совсем уже не умер. Искусственное кормление. Даже искусственно себя посади, вникни. И так можно спасти дело, если далеко не зашло. Посаженное. При потоках вод делаем остановку. Не при потоке, как бы, потому что есть опасность. Друзья, стоячая вода, она может испариться, она может превратиться в болото. Друзья, для некоторых Библия превратилась в стоячую воду, а для некоторых уже и в болото. Влаги нет, все, стоячая вода, сухие страницы, никакой влаги. Вы знаете, для меня вот книга «Левит» с самого начала такие сухие страницы были, но я не понимал. Ну, человек согрешил, он должен идти к стаду, брать животное, проверить его, чтобы оно было без порока, так, медицинский осмотр, потом несет эту, ведет эту жертву в присутствии Господа, вот, привел, а там, значит, закололи тельца, крови. Ну, ничего, я не видел себя, оно до того все было сухо, пока я не задал себе один вопрос. А кто же заколает агнца? Ну, захотелось поинтересоваться, кто же заколает этого тельца или там агнца? Друзья, кто его заколает? Какой-то убийца наемный там стоит и всех заколает, заколает, а ему зарплату за это платят? Да нет. Некоторые говорят, священник стоит и всех там. Да нет, не священник. А кто ж тогда? А вот тот, кто согрешил, тот должен пойти к стаду, выбрать без порока жертву. Друзья, о ком мы сейчас уже думаем? Христос. Без порока – это Христос. И написано, пусть представит он, кто согрешил, пусть представит. И возложит руки – это он, это не священник. И заколет – это он. Вы знаете, в нашей местности у одного брата есть скотина, и у другого. И вот они договариваются. Коля, ты моего, а я, Саша, твоего. Вот, вот давай вот так вот. Я, ну, у меня на своего рука не поднимается. А того я завалю, твоего, я забью. А на своего, ну, я его такой маленький, он у меня вырос, но он у меня же как родной. Я его не могу. А твоего вот запросто. Друзья, смотрите, когда вот, он его выненчил, а теперь он ведет его вот так, и он должен взять большой широкий нож, порезать сразу два горла, там дыхательное, пищевое. Вот, а священники кровь собирали тщательно, каждую каплю, а потом вокруг жертвенника вот так разливали. Но это должен был делать он. Друзья, вот так Господь воспитывал свой народ в особенной чуткости к греху. А, согрешил? Иди к стаду. В другой раз подумаешь, грешить или не грешить. Друзья, ну а как это я на себя теперь перенес? Да очень просто. Оказывается, я пошел, взял Христа за руку, он чистый, без порока. Куда я его повел? На Голгофу. И что я там с ним сделал? Это я сделал. Вы знаете, я где-то читал, что, ну, я это могу понять, что животное не хочет идти туда. Особенно, когда кровь чует, вот так ветерком дунет, за километр, за два начинает упираться. Ну, овечка легче, а если телец, а если крупненький? Начинает упираться, а как его сдвигать? Ему начинают хвост ломать. Хвост хрустит, он мычит, упирается и идет. Не хочет. У меня вопрос, друзья. А Господь хотел страдать? О, если бы... Вот так. Не хотел. Нет. И об этом свидетельствовали капли крови, падающие, как дождь кровавый. Не хотел. А это и неестественно хотеть, чтобы на тебя плюнули, чтобы в тебя гвоздь забили. Это что, можно хотеть? Да нет, конечно. А исполнить волю, да. И вот тут борьба, нежелание, и надо. Господи, надо. И у нас иногда желания нет, но надо. Идет борьба. Друзья, вот так я, для меня это теперь уже не сухая страничка. Теперь я уже не при стоячей воде и не при болоте. Друзья, но соглашаюсь с тем, что для меня еще много сухих страниц. Но хочу туда влаги, хочу вникнуть. Господи, что ты мне? Я хочу себя здесь найти. Пока я видел тельца, я видел грешника, я видел священника, кровь, жертвенник, но я себя не видел. Это мы с вами сейчас порассуждали на одно слово вот, при потоках вод. Ну, а что такое поток, друзья? Господь говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Что ж такое поток? Что такое жажда? Это жажда истин Божьих. Ну, те люди, которые говорят, что ну, я Бога ношу в сердце. Я не знаю, что ты носишь там в сердце. А у тебя жажда к истинам Божьим есть? Слово Божие слушать не хотят, а Бога носят в сердце. Вот, знаете, в Псалме есть такое место, там есть слово «жаждет». Мы читаем 118-й Псалом, 131-й текст. «Заповедей твоих жажду». Я как-то в одном месте оказался, ну, знаете, молодой был, в голове сквозняк, и, как говорят, если бы молодость знала, а старость могла, ничего не знал, поехал целину осваивать. Осваивал целину, 3 дня оказался без воды и без еды, а жарище. И вот мы несколько человек увидели лужу. Ну, такая средних размеров лужа, и вся покрытая цветным мазут или бензин, я не разбираюсь, вся она цветная. Друзья, мы ее всю цветную выпили. Почему? Жажда. А бывает, знаете, вот рот пополощут, и еще и опорожнят. Жажда? Не. Просто так просвежить рот и все. Нету жажды. А когда жажда, это прям полными глотками. Ну, одна сестра была уже при смерти, и вот муж не успевал ей кипятить воду и остужать. Вот, только выпьет кружку, минут через 15 извержение оттуда идет. Там, наверное, все горит, как в аду. И вот заливает, и вот так. И я не... Прямо вот, друзья, вот так смотрю на эту картину. Представляете? Жажду. Жажду. Заповеди твоих жажду. Вот жаждать истин, вот это и есть, друзья, размышлять, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. Друзья, тут каждое слово надо так взять и туда вот, скажем, вот дерево посаженное. Это же ведь дерево не декоративное. Не декоративное, а дерево плодовое, которое приносит плод свой во время свое. Вот. И вот есть такие деревья, друзья, декоративные. Вот я сейчас одно такое декоративное дерево вот, посмотрю. Евангелие от Луки, 18 глава, 11 текст. «Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие». Вот с виду такое, знаете, не прикопаешься к нему. Он вроде бы так хорошо все, у него друзья, он там так и поприветствуется, и все, он такой добродушный. Вот, но он поприветствовался с тобой, отвернулся и говорит, Боже, благодарю, что я не таков. Да. Вот такой вид у него. Все. У него друзей много, все. А все, и Бога благодарить, что он его таким сделал. Декорация. А внутри фарисей говорит, слепой. А что же я слепой? Я тебя благодарю, ты меня таким сделал. Я не как вот этот, не как вот этот. А почему же я слепой? Потому что снаружи кажешься красивым, а внутри? А внутри Синедрион. И этого засудил, и этого засудил, и всю церковь засудил. А со всеми вроде хорошие отношения. Друзья, вот вам и декорация. Сохрани, Господь, друзья, чтобы мы были вот этими декоративными растениями. Я где-то читал, что, ну и смотрел картинки, в Англии очень любят декоративные кусты, деревья, парки английские, знаменитые на всю... Вот. Ну, там можно с голоду умереть. Это же все деревья декоративные. А вот в Молдавии сделали умнее. Там, знаете, сколько дорог в Молдавии, и все время по краям растет орешник. Он на вид невзрачный, но в любом месте останавливай машину, покушаешь орехи и пойдешь дальше. Как мудро, друзья, смотрите. Это не декорация, это плоды. Друзья, Господь ждет от нас не декорации, вот не то, чтобы мы там приятно улыбнулись и так далее, а вот ждет от нас действительно плодов. Друзья, вот такой вопрос вот возникает. Вот речка там или потоки, стоит дерево. А сколько дерево пьет влагу в день? 10 минут? Да нет. Да. А о законе его размышляет он день и ночь. И даже ночью каким-то образом он размышляет. Ну, может быть, там подкорка срабатывает и так далее, подсознание... Мы не знаем, потому что человек дивно устроен. Вот. Ну, а вот такой вопрос, друзья. А вот может дерево выпить весь поток? Ну, вот идет поток, доходит до дерева, и куда-то он там исчезает. Фантазии. Друзья, а в жизни это не фантазии. Есть братья, которые хвалятся. Ты сколько раз прочитал Библию? 3? Фу, ты слабак. Я уже 10 раз Библию прочитал. О, друзья, какая гордость! Сохрани Господь! Лучше не 10, но только чтобы это не родило гордость. Духовная гордость – это такое уродство, друзья. Это как бы один брат сказал бы другому, ну, ты что, выпил 5 ведер, а я 6. Ну, поток-то льется, там же кто измерит ведрами этот поток? Слово Божие... Бездна богатства премудрости и ведения Божьего. Бездна. Ну что ты, брат, выпил на 0,5 ведра больше? Ну до бездны-то не доберешься. Это такое недоразумение, вот когда начинают сравнивать, кто больше, кто меньше. А вот сколько размышлял, сколько ты углубился, а когда будешь размышлять и углубляться, поймешь, что ты ничего не знаешь. Мне отец любил рассказывать, он когда в институте занимался, у него был очень умный преподаватель, он говорит так, друзья, своим там, вот, кого он учит, преподаватель говорит, вы знаете, когда я закончил первый институт, я думал, что я знаю много. Когда я закончил второй институт, я понял, что я знаю мало. Но когда я закончил третий институт, я понял, что я ничего не знаю. Друзья, кто много размышляет, он больше начинает понимать, что он ничего не знает. Гордость рождает плохое знание. Я больше. А что толку? Ты глубже туда. Вот это дело. А когда глубже, тогда уже гордость не возьмет. Сатана через гордость не нападает на тех, которые глубоко-глубоко вникают в Слово Божие и делают вывод, что они ничего не знают. Друзья, вот у меня такой вопрос. Вот дерево, да? Из скольки частей оно состоит? Из наружной и внутренней, скрытой, невидимой. Видимая и невидимая. А какая деятельность дерева более важна? Наружная или скрытая? Конечно, друзья, и листья там, хлорофилл, там я не разбираюсь в ботанике, там это все, и солнышко нужно, и ну, понятно, что это все неплохо. Но скрытая деятельность корней важнее. Почему? Можно дерево спилить, а если там будет корень, опять пойдет. Знаете, вот берут ножовку и пилят дерево, со всех сторон его перепилят, один этот стоит, а потом смотришь, он еще лучше стал. Или как вот во время гонения верхушки снимали, да, братьев сажали, а дерево вширь шло, да, а собрания наши разрастались, а братья верхушки сидят там. Сатана с верхушки срезает, а тут так пышно становится. Друзья, деятельность корней, конечно, важна. Я думаю, что более важна, чем деятельность наружная. И вот вы знаете, вот как-то брату одному нашему, у него жена диабетом болеет, ну, сильно напрягаться нельзя, а за водой надо ходить за целый квартал. А зимой холодно, летом грязь у нас, мы там живем, называется коровий прогон. Ну, каждое утро коровы начинают там в 6 часов там грязь по локоть, и вот так вот, вот. Ну, трудно. И мы решили сделать ему водопровод, это надо через три сада, через дорогу, вот такой 2,20. Вот. Вы знаете, что самое неприятное? Не земля, корни. Корни изнуряют. Думаешь, Господи, ну, когда кончатся эти корни? А я не знаю, я вот под землю так как-то не смог уже так вот. А какая часть больше, наружная или внутренняя? Какая более разветвленная? Мне такое впечатление, что внутренняя она сильно куда-то идет, даже наружная так не идет, как вот это вот. И вот на эти корешки вот, смотрите, друзья, значит, что получается? А когда растение маленькое, да, корешочек у него какой? А как вот этот, как резиновый корешочек, как он туда лезет? Давайте попробуем пальцем. Не получится. Палку, ломается палка. А вот такой мягкий корешочек, он туда пробивает, и вот так. Как? Друзья, написано в Писании, не сама ли природа вас учит? Ой, природа, великий учитель! Я читаю вот послание к евреям, 4 главу, 12 текст. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает, как корешок проникает в землю. Как он его там бурит, как он его сверлит, не знаю». Вот, это, может быть, там бурильные какие-то установки нужны. А корешочек такой мягкий, он идет туда и раздвигает, и все. Слово Божие проникает до разделения души и духа. Душевного и духовного разделяет. Друзья, мне как-то открыточку показали. Ну, такая небольшая открыточка. Вот, ну, посмотри. Я говорю, а что тут интересно? Стоит дерево, ничего больше нету. По крайней мере, я больше ничего не видел. Стоит дерево, я говорю, а что, ну, зачем мне эта открытка? А ты, говорит, посмотри, что там внизу. Я говорю, там внизу ничего нет, туда смотреть нечего. Хорошо, посмотри. Я увидел там прямо на земле красную точку. Ты, говорит, эту точку рассмотри. Я рассматриваю. Автомобиль. Ну, я не знаю, сколько он, метр, полтора, сколько там автомобиль. О. А дерево... Ну, таких автомобилей можно, знаете, сколько там наставить? Больше сотни. Огромное дерево. Масштаб дали, машинка стала. И если так посчитать, сколько людей надо, чтобы вот так вот дружно взяться за руки и обхватить его, я не знаю, человек 30-40. Где они это дерево засняли, я не знаю. Какое-то чудо-дерево. А у меня вопрос. А какие же должны быть корни у этого дерева, чтобы оно не завалилось? Я думаю, что не меньше, чем вверх. Это надо туда. Это надо вот так. А если будет мелковато, все. даже без ветра упадет. Друзья, вот я себе представляю такие корни, ну не знаю, как кафедра, наверное, какой-нибудь корень туда. Мощнейший корень, огромная система, и дерево, да любой ветер. Какой хочешь ветер, и стоит, наверное, уже тысячи лет, хоть бы что. И других сохраняет, и маленькие там пристроились около него, вот и прячется под этой кроной. А теперь давайте себе представим. Вот эти корни ушли вглубь, достали влагу. А теперь какой компрессор нужно, чтобы поднять эту влагу наверх? Что, вот этот насосик, что ли? Не потянет. Трактор, не знаю, потянет ли на такую высоту, может быть, 100-120 метров. Так какая же сила в этом дереве? Друзья, какая сила у Давида, который столько раз говорит о законе твоем размышляю. Друзья, я просто не буду перечислять этих мест вот в 118-м псалме. Просто, может быть, так, просто так вот, ну, скажу номера текстов. 15-й о заповедях твоих размышляю. 23-й, раб твой размышляет об уставах. Дай мне разуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих. Корнями достает влагу и посылает во все клетки духовного организма нашего. Смотрите, дальше, 48-й текст. Буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, размышлять об уставах твоих. Размышлял о путях моих, это совсем уже другой поворот. Как люблю я закон твой, весь день размышляю. Я стал разумнее всех учителей моих. Друзья, если наших учителей сюда всех завести, они здесь все не уместятся. Я столько школ переменял, столько преподавателей, что они просто сюда все не уместятся. Но Господь обещает, если ты будешь размышлять, ты будешь разумнее всех учителей. Это обетование. Друзья, много-много вот так. И вот какие же корни. Какой компрессор был мощный у Давида, что он размышлял, доставал влагу отсюда. И каждую клетку, да, проникает до разделения. Ведь вода в каждую былиночку, в каждый лепесточек поднимает, все оно влажное. Друзья, в отношении корней я бы так сказал. Вот в Новом Завете написано так. Что это за корни? Вот мы с вами прочитаем. В послании к Ефесянам написано, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Это самые важные корни. И если сатана будет рубить, он что будет рубить? Ветки? Нет, его ветки не интересны. Ствол будет пилить? Да нет. Он возьмет секиру и будет бить по корням. По каким? Любви. Сразу по корням любви. Одна сестричка... Ей было лет 12, начала ходить в одну семью, а там было несколько детей. Да так, прилепилась к детям, и к маме прилепилась, и к папе ихней. В общем, как день со школы портфель бросает сразу туда, и вот занимается. И так было несколько лет. И вдруг все, что-то сломалось, что-то отрезалось, ни ногой. Хозяйка хочет к ней контакт навести, уклоняется. Хочет как-то с ней побеседовать, делает вид, что и знать не хочет. Участвует в преломлении и та, и другая, живет и церковной жизнью и та, и другая, контактов нет. Что сделал сатана? Корешки были слабенькие. Один удар, и любовь лопнула. Все. Дерево свалилось. Сейчас одна в Германии, другая в Америке. Не налаженные отношения. Как будет дальше, сказать трудно, друзья. Господь не без милости, но во всяком случае корни не выдержали. Я хочу еще одно место прочитать. Это послание к Колоссянам. Есть еще корни очень важные. «Будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере». И по корням веры будет сатана бить. В одном месте руководитель молодежи собрал молодежь, ну, как обычно, каждый там день в неделю, разборы идут там, ну, и какая-то сестричка пришла и села незаметно. Увидела всю эту картину, как идет разбор, а потом говорит: «Братья и сестры, а почему, собственно говоря, прощения просите у Бога?» «А как же не просить? А разве в Писании не сказано, что рожденный от Бога не грешит? И даже написано, что и не может грешить. Рожденный от Бога не грешит. Вы, Господа, славьте, благодарите. А зачем каяться?» Они все на колени, все такие радостные, благодарят. И весь молодняк завалился в раз от первого ветра. Друзья, вот по каким корням будет бить сатана. По корням веры и по корням любви. Поэтому как надо укореняться? А корень, он, если влага есть, он будет корнями туда доставать эту влагу. Он обязательно будет сверлить эту землю и будет сверлить и в ней туда, и сюда, по-всякому. Но тут в псалме есть еще такое слово, значит, приносит плод свой во время свое. Ну, Галатам 5 главу мы читаем, что такое плод, да? Плод Духа, и там перечисляется любовь и так далее. Друзья, как вы думаете, а может такой плод быть? Ну, вот дерево стоит, там ни капли воды, и вдруг у дерева вырос плод. Может быть такое? Ну, только где-то фантазии, может быть. И в пустыне есть, растет такое дерево, называется саксаул. Оно очень неприятное на вид. Я не знаю, есть ли у него листья. Ну, так все время его рисуют голое какое-то так, вот, такое какое-то корявое вот такое. Не вида, ничего в нем нету. Какие там плоды? Плод же духа – любовь. А без влаги любви не будет. Бесполезно. Иногда вот братья так глубоко вникают, там с сестричкой или с братом вызывают так: «Брат, ну почему же у тебя так плодов нету? Почему у тебя так любви нету? Ну, наверное, какой-то грех или что?» Братья, а если задать просто вопрос? Сестричка или брат, ты когда последний раз при потоках был? Может быть, не надо уже так глубоко докапываться, какой там грех или что. А может быть, достаточно спросить: ты когда последний раз влагой питался? Ты весь уже засох, как саксаул. Друзья, радость. А может быть, радость без влаги? Бесполезно. А мир будет без влаги? Долготерпение? Да ничего не будет, друзья. Без влаги ничего не растет. Вы знаете, в Израиле проблема. Там нет воды. Там 3 месяца в году идут дожди, а 6 месяцев в году земля сухая. Когда Господь с учениками переходил через поток Кедрон, ну как переходить через поток Кедрон? Да там никакого потока и не было. Он бывает потоком только 3 месяца в году, когда дождь, ливневые дожди, вот тогда поток Кедрон. Как только кончились дожди, там как по асфальту можно ходить, там ничего нет. И Иеремия говорит: поток неверный. Ну вот поток неверный. Плохо, если мы бываем так потоком неверным, то мы засядем, а потом на несколько месяцев Слова Божьего нет, мы сидим без влаги, и какие там милосердия, откуда там вера, откуда благость, откуда кротость, откуда воздержание. Без влаги ничего нет. Бывают в церкви невоздержанные люди? Только начинаешь говорить, сразу как-то и конца не ожидает, начинает бросаться. Брат, а ты при потоках сидишь? У тебя же воздержания нет. Друзья, бывают иногда плоды, знаете, какие? Не свежие и не сочные, а сухофрукты. Сухие, сушеные, вид у них весь сморщенный. Вот здесь сказано: лист, которого не вянет. А что такое лист, друзья? Я думаю, что лист – это вид. Вот когда дерево в листве, какой вид хороший. А если дерево останется без влаги, какой будет лист? Как-то я, вот, уехали мы в какой-то город, а не полили это вот эти, что на окнах стоят, не полили. Через несколько дней пришли, все скрученное. Но стоит только полить, вот, наверное, хозяйки знают, если польешь вот это вот, через сколько оно начинает выпрямляться? Ну, приблизительно. А? Через неделю? Раньше? Сразу выпрямляются. Сразу выпрямляются. Друзья, как только мы начинаем размышлять, как только начинаем пить влагу, мы выпрямляемся. Мы уже не сморщены, мы не скручены. Вот. А, друзья, а вот если такой вопрос задать. А мы видим таких христиан, которые не при потоках? Их видно или не видно? Их видно. Я читаю притчу 15 и 13 текст. «Веселое сердце делает лицо веселым». О, когда мы при потоках, у нас веселое лицо. А когда... Вот веселое лицо... Смотрите, это лицо – это зеркало души, да? Душа – это зеркало. Зеркало отражает, что делается в глубинке здесь, да? Вот. Равнодушие не скроешь. Это я когда был еще в мире, я знаю. Да не скроет человек, если он питается влагой. А вот если у него какие-то темные мысли, какие-то темные настроения, куда это сразу отражается? Вот сюда. Поэтому, братья, может, не надо... Сестра, я тебя сейчас вытряхну, как